Все его интересовало – люди, машины, здания. Они сели в небольшой учебный самолет. Молодой смешливый бортмеханик подмигнул ребятам и крепко-накрепко прикрутил их ремнями к сиденью, чтобы не вывалились. На голову ребятам надели кожаные шлемы, настоящие, пилотские. Правда, они были великоваты и налезали на глаза. Санди смеялся громче всех. Андрей Николаевич, тоже веселый и довольный, в летном костюме и шлеме, сел впереди и, махнув рукой бортмеханику, отжал ручку управления от себя. Самолет вздрогнул, проворно побежал по аэродрому и, незаметно оторвавшись, взвился вверх. Все трое были очень счастливы. Андрей Николаевич был рад показать сыну воздух. Его сильно задевало равнодушие Санди к профессии летчика и его увлечение кораблями, явно пришедшее от деда со стороны матери. К тому же Андрей Николаевич так любил самолеты, любил самый процесс управления машиной, близость облаков, что не присытился до сих пор. Он любил небо, как землепашец любит землю. Он был рад летать на чем угодно, лишь бы летать. Это было его жизненное призвание, страсть. Пожалуй, как это ни странно, Андрей Николаевич больше любил добрые самолеты старых марок, чем современные реактивные, на которых работал сейчас. Но ни за что не признался бы в этом никому. Санди испытывал чисто физическое удовольствие здорового, веселого мальчика, которого в праздник отец взял покатать на самолете. Если бы отец повез его на лошади, на автомобиле, мотоцикле, лодке, на чем угодно, он бы испытал не меньшее удовольствие. Но больше всего он радовался тому, что с ними Ермак, и что он мог доставить своему другу эту огромную радость. А Ермак очень радовался. Лицо его с резкими угловатыми чертами даже побледнело. Расширенные зрачки блестели, он немного задыхался. «Как он все принимает близко к сердцу, и горе, и радость», — подумал Санди. Мальчики смотрели то вверх, огромные, как заснеженные горы, облака, то вниз. Город, похожий на выпуклую карту для слепых. Как интересно и красиво! Сдвинут привычный угол зрения — и море, город, леса, горы предстали как-то иначе, чем в жизни, как на картине большого художника, видящего по-своему. Пожалуй, хорошо все же быть летчиком. Санди взглянул на Ермака. Ох, зайчика так и укачало. Ермак сильно побледнел. На лице выступили крупные капли пота. Хоть бы он не потерял сознание. Когда самолет плавно приземлился, Андрею Николаевичу пришлось вынести Ермака на руках. Он осторожно положил его на землю. Ермак что-то пробормотал, извиняясь. «Ну, братец, из тебя летчика не выйдет!» Добродушно усмехнулся Андрей Николаевич. Когда Ермаку стало легче, пошли звонить Виктории Александровне в больницу. Она была сегодня на дежурстве. Так повелось с первого года супружества. Андрей Николаевич звонил жене, чтобы она успокоилась. Жив и невредим. Потом Андрей Николаевич повел мальчика в ресторан, и они там плотно пообедали. Ермаку сразу стало лучше. Он даже разрумянился. Летчик с гордостью посматривал на сына. «Этого не укачает. Здоровые нервы, прекрасный вестибулярный аппарат. В воздухе чувствует себя как дома». Никаких особых эмоций. Из него бы вышел первоклассный пилот. И что ему дались эти корабли? Все, тесть, заморочил мальчишке голову своим морзаводом. Надо чаще брать Санди в полеты. Андрею Николаевичу было 14 лет, когда он твердо решил, что будет только летчиком, больше никем. Мечта его сбылась. Глава 5. Списали на землю. Полные впечатлений света, синевы, просторов моря и неба вернулись домой отец и сын. Вечером пришел дедушка Рыбаков.